Глава 1120. Алая молния вспыхнула позади Тана. Зигзагом, не оставляя ни малейшего следа, он двигался прямо к противнику. Его движения чем-то напоминали технику кровавой охоты от клана хищных клинков. Хаджар обнажил клинок. Искры небесных молний посыпались из ножен в ту секунду, когда синий клинок покинул свое пристанище. Дракон, созданный из энергии и мистерий, свился вокруг Хаджара. Он ощерился острыми чешуйками, каждая из которых сияла молниями и мистериями меча и ветра. От одной лишь этой защиты над степями поднялся шторм, вырвавший колышки тысяч палаток. Благо, в них с самого рассвета никого не было. Солдаты и легионеры с обеих сторон собрались, чтобы воочию запечатлеть битву, которой было суждено остаться в легендах и песнях на многие века. Они хотели сказать своим детям и внукам: «Я был в тот день в Ласканских степях. Я держал штандарт. Я видел, как алый мечник бился с безумным генералом. И один из них должен был умереть, чтобы мы могли жить и рассказывать вам эту легенду». «Откуда взялся этот мальчишка?» — протянул Урнул, стоящий на борту взмывшего в небо судна ярости смертного неба. «Это защита. Она ничем не уступает по силе Оруновой. Как бы эта манипуляция волей ни была сильна, удар алого мечника она не останов...» Змеиный глаз не успел договорить. Он вместе с остальными 11 великими героями использовал свои волю и мистерии, чтобы закрыть армии и легионы Дарнаса от простого эха, вызванного столкновением двух могущественных сил. Исполинский клинок алого мечника сверкнул темной кровью. Багряный покров протянулся полотном на многие километры к небу и еще больше вширь. Хаджар чувствовал в нем глубину мистерий сразу нескольких королевств: меча, крови, войны, скорости, молний, облаков и, наверное, травы. Хотя при чем тут была трава, Хаджар не знал. Удар сразу 7 объединенных в единое целое королевств пришелся прямо по лезвию синего клинка и дракону, свившему защитный кокон. Сказать, что Хаджару показалось, будто на него упала летящая сквозь бескрайний космос звезда, не сказать ничего. На него не свалилось небо, не упала вселенная. Нет, он лишь почувствовал холодные костлявые пальцы на своем горле. Костяная старуха снова пришла по его душу. «Еще рано!» — взревел Хаджар. Его меч вспыхнул небесными просторами. Раздался рев дракона, глубокий и пронзительный, будто правитель страны драконов сошел с трона Рубинового дворца и отправился на битву. Этот рев срывал пласты земли весом во многие тонны и крошил их в мелкую пыль. Он заставлял воинов, наблюдавших за битвой, использовать свои лучшие защитные техники, лишь чтобы сохранить ритм своего сердца. Небольшой кокон превратился в огромного дракона, который схватил когтями и клыками багряный покров, стремящийся закрыть собой все степи от левого до правого горизонта. Алые потоки хлынули на землю. Они резали ее, измельчая до состояния вспышек разорванных молекулярных соединений. Синими чешуйками молнии прожигали воздух и облака. Корабли подняли свои энергетические щиты, но и те не всегда могли остановить эхо от столкнувшихся даже не техник, а лишь одного простого удара и столь же простой защиты. Хаос творился вокруг. Земля поднималась волнами и трескалась, высвобождая пламя, застывающее внутри растущего шторма лавы. Люди смотрели на то, как встретился узкий классический меч, и исполинский двуручный тяжеловес. И все говорило о том, что сражались два великих мечника. Но почему-то вместо людей виделись монстры. Монстры, которым не место в мире смертных. Тан, продержав давление не больше доли секунды, сделал несколько шагов. Он выглядел таким же свежим, как и прежде. Ни единой царапины не появилось на его кроваво-золотых доспехах. Ни единого лоскута ткани не потерял алый плащ. В то время как Хаджар, чтобы защититься от жуткого давления, припал на правое колено, и его божественные, сшитые самой королевой Мэб доспехи, постепенно восстанавливались от многочисленных прорех. Кровь стекала по рукам Хаджара. «Я не думал, что ты выдержишь хотя бы один удар, великий мечник Дархан», — Тан поклонился, куда ниже, чем в первый раз. «Последний раз я бился в полную силу 1000 лет назад, когда втайне ото всех мы второй раз сразились с твоим учителем. В тот вечер я не смог выдержать даже его присутствие в момент, когда он полностью высвободил всю свою силу. Ты далек от его уровня, но для воина, который не прожил даже века, ты полностью превзошел своего учителя. Не смог выдержать. Этот монстр, обычный удар которого выжил из Хаджара 10-ю часть энергетического запаса, не смог выдержать даже простого нахождения рядом с Тересфалем. Покажи мне то, к чему тебя привел твой путь, великий мечник». Тан вонзил перед собой меч и сложил латные перчатки на гарде. «Пусть этот бой будет так велик, что песня о нем продолжит петь и после того, как закончится счет эпохам». Хаджар, выпрямившись, взялся за меч обеими руками. Птица Кицаль, летящая по клинку, вдруг расправила свои крылья. Облака поплыли от гарды к острию. В небе зазвучали раскаты грома, и синие молнии дельфинами начали прыгать в растущих грозовых тучах. Тан смотрел на все это, и пусть его лицо было сокрыто золотым шлемом, но в нем явно чувствовались предвкушение и восхищение. «Это твой путь, великий мечник. Он прекрасен. Давай же, обрати всю свою мощь против меня и выясним, кто из нас двоих лучший мечник 7 империй?» Внутри Хаджара разгоралась буря. Буря, которая началась в тот день, когда он выхватил материнский меч, чтобы отправить к праотцам предательниц из женской гвардии королевского дворца Лидуса. И ветер в тот день шептал, кричал и вопил ему в уши: «Драконья буря!» Молнии сплетались внутри грозовых туч в единый силуэт исполинского дракона. Крыльями ему служили шторм и сталь, а клыками и когтями — меч и война. 10 000 шагов в длину и 1000 шагов в ширину. Он извивался среди грома и бури. Его рев заставлял землю раскалываться и подниматься в небо километровыми горами. Как будто она пыталась защититься от гнева небес, направленных на нее. Одежды Хаджара, пропитанные энергией и мистериями, вспыхнули белым и синим светом. Облака, закрывающие звезды, у подола одежд превратились в тучи, внутри которых звезды выглядели вспышками все тех же молний. Эти 3 года, которые Хаджар провел, сражаясь против генералов одной лишь тростинкой, углубили его понимание меча и понимание его собственного пути. Пути, на котором Хаджар меньше всего жаждал сражений, и больше всего другого он жаждал именно их, сражений, чтобы дойти до конца. В жутком рубящем ударе, следом за которым потянулся шлейф бесконечной синевы, с неба сорвался дракон из молний, ветра, меча и стали. И теперь пришел черед не только великим героям Дарнаса защищать свою армию, но и ласканцам выставить вперед своих колоссов, дабы те помогли людям защитить миллионы солдат и легионеров от эхо-столкновений двух энергий. «Марш 2000!» — алый мечник выдернул из земли меч.